Гуру. Ларец для тех, кто, пройдя через горнило земных испытаний, сумеет удержать серебряную нить связи с учителем. Испытания на прочность связи одни из труднейших. Для кого-то это были костры, пытки, растерзание зверями, для кого-то одиночество и лишение привычных условий, для кого-то богатство и власть. Для каждого свое, но не менее трудное, чем для другого. И выдержавшие прошли через все, не порвав связей духа. Удержать серебряную нить много труднее, нежели ее установить. Об этом следует думать, ибо земная жизнь есть проверка стойкости духа, подготовка его для жизни в надземном мире.